был импровизатором патроном, играл и пел, и в рифмах был силен, рассказчик, славу делавший салоном, плясал, как истый итальянец он, хоть этот их венец по всем законам не раз бывал французам присужден. Средь кавальеро, первым быть умея, он стал героем своего лакея.